У изголовья раненого сразу встал его шурин Стрехов. Отчет денежный запиши. Губернатор губернатором, а и у самого долги немалые. В завещании начал с этого. Расплатиться, потом для души. Построить церковь в собственном селе Николаевке. И о будущем. Воспитать детей, не жалея денег. Племянницу выдать замуж за хорошего человека. Потемкин, который заходил через каждые 5 минут, не глядя, подписал завещание, рядом поставил свою подпись игумен Моисей. Почти 10 минут диктовал отчет о суммах, израсходованных на продовольствие армии, переселение колонистов, устройство Екатеринослава. Все суммы держал в голове, сердился, когда Александр не понимал их происхождения. Устало откинулся и снова пригрезилась та встреча. Светлейший ежедневно присылал письменные наставления, требуя от усердного и деятельного слуги Отечества решительных мер к украшению встречи Екатерины. Видел себя тогда, как несется он по наместничеству, заслушивает, поддерживает, рассматривает проекты и шлет князю жалобы на нехватку рук, промедление с утверждением планов, задержку денег, на которые он мог закупить и перевести материалы через длинные степные пространства к местам построек. В Новороссию тянулись рекруты, шли солдатские полки, ехали живописцы и архитекторы. Императрицу надо встретить достойно. Светлейший в последнем письме пригрозил: «Не сумеешь показать, все потеряешь». И, видимо, с грустью и доверием дописал: «Да и я тоже». И уже строже закончил: «Отечество потеряет, замедлят рост Новороссии, на танцы деньги уйдут». А Екатерина не ждала окончания приготовлений. После зимних балов в Киеве ранней весной со свитой, послами, на 80 галерах, разукрашенных амурами и наполненных музыкантами и певцами, отправилась вниз по Днепру на шхуне Десна. Синельников встретил ее у местечка Крылов и последовал за ней в Кременчуг. Оттуда и началось шествие по Новороссии. Обрывалось сердце, перехватывало дыхание, когда не успевали докрасить заборы, перевести с места на место хор крестьянский, разбегало согнанное из разных деревень стадо, да и с придворными отучился говорить. Все сдерживал себя, внутреннюю боль усиливал. Раньше на просторах наместничества не стеснялся, говорил крепко, уверенно, любил и прикрикнуть. Здесь же даже на денщика только глазами метал, не давал воли. Особая мука началась, когда в 30 верстах от Нового Кодака императрица встретила графа Фалькенштейна с небольшой свитой. Посвященные знали, что то был австрийский император Иосиф II. Они сели вдвоем в экипаж и направились обратно к Новому Кодаку, о чем шел разговор двух вершителей великих империй. Синельников не знал, но встречу закатил отменную, со смыслом. Императрица уже подъезжала к Новому Кодаку, а солдаты бегом на спине, на носилках уносили от сверкающих деревянной желтизной дворцов остатки досок, бревен и извести. Екатерина весело махала рукой, показывая Иосифу на украшенную гирляндами всевозможных цветов и золотых колосьев триумфальную арку. Из золотых букв на ней было выложено: «Твоя, твоих, тебе приносящих». Чего-то стесняясь, надпись не перевела. У арки на коленях уже стоял князь Потемкин, протягивая императрице хлеб-соль. Отсюда, из Нового Кодака, проследовали в село Половицу, где воздвигался город, долженствовавший прославить имя ее, Екатеринослав. Вся Половица представляла громадный склад строительного материала. Известь, алебастр, множество камней и кирпича. Все громоздилось вокруг домов, сараев, заводов. А берега Днепра были покрыты плотами леса. Там, где Днепр поворачивал с востока на юг, на широком и возвышенном полуострове среди майской зелени и цветов была устроена царская палата с походной полковой церковью. здесь после литургии поцеловала крест и, неудобно держа камень, почти уронила его в будущее.